Глава 28. Мы задерживаемся в Германии еще на пару недель. Я прошу докторов не говорить Голубкину о своем состоянии и стараюсь держаться от него подальше. Теперь я не одна, мне нужно заботиться о здоровье малыша или малышки. Известие о беременности дает мне силы двигаться дальше. Я уже не одна. Александра, ваши документы. Не забудьте через месяц контрольный осмотр. Впрочем, мы вам напомним. Таня. Не забывайте о рекомендациях доктора. Забота о муже – это, конечно, хорошо, но вам нельзя забывать о ребенке. Сашка останавливает на мне свой взгляд. Я молча пожимаю плечами. В любом случае, беременность – это не то, что можно скрыть. Рано или поздно он бы узнал об этом. «Это правда?» – спрашивает, глядя в окно, когда мы уже едем в такси. «Да. От него?» Снова пожимаю плечами, не считая нужным озвучивать очевидное. «Любишь?» «Люблю. Никогда так не любила». Не смотрит, а не видя глаз, очень трудно судить о том, какое направление приняли его мысли. В тишине слышу лишь размеренный гул мотора хорошей немецкой машины. Молча мы доезжаем до аэропорта. Ни слова не сказав, проходим регистрацию на рейс. Багаж, контроль, рамки, как нас и предупреждали. Сашкины импланты дают о себе знать. Но у нас уже наготове выписка из его истории болезни. Таможенники, видя документ, извиняются и пропускают нас дальше. Зал ожидания, перелет, посадка. Устала. Первое слово за несколько часов режет мне слух и кажется чужеродным. Есть немного. У меня вчера сын родился. Огорошивает меня. Правда? Поздравляю. Спасибо. Тань, ты прости меня, я не должен был. Знаешь, когда смерть подкрадывается вплотную, так что ты уже чуешь ее дыхание за спиной, на многие вещи начинаешь смотреть совершенно иначе. Да, я понимаю. Нет, думаю, что нет. Таня, а давай разведемся, а? Отступаю на шаг. Сердце замирает от недоверия и надежды. Сглатываю, но так ничего и не могу из себя выдавить, ничего кроме робкого. Правда? Да, Настя, в общем, она не такая уж и плохая, как ты, наверное, думаешь. Может быть, она не испугается того, через что мне предстоит пройти. Океан боли внутри меня прорывает, и он реками устремляется прочь из моих глаз. «Эй, Тань, ты чего? Эй, ну не надо!» «Спасибо, спасибо тебе!» Шепчу, целую ему руки. «Таня!» Сашка явно шокирован, а мне все равно. «Я свободна! Он освободил меня!» «Освободил!» «Сашка, Сашенька, а давай, пожалуйста, родненький, прямо сейчас!» «Что сейчас?» «Поедем в ЗАГС и там разведемся. Мне ничего не надо ведь. Ничего, все, что хочешь, забирай, только давай разведемся». Он сердится, я вижу. Я знаю его 1000 лет и прекрасно понимаю, что отпускать ему меня нелегко. Взрослый мужик, который только-только учится быть благородным. Ты так сильно хочешь от меня избавиться, что это даже обидно. Я смеюсь сквозь слезы. В этом Сашке я узнаю мальчика из далекого-далекого, окутанного туманом прошлого. Извини, извини, Сашка, ничего не могу с собой поделать. Пожалуйста, пожалуйста, я больше ни о чем тебя не попрошу. Он стискивает зубы, мы молча выходим из здания аэропорта, садимся в такси. Я чуть с ума не схожу от счастья, когда Голубкин называет водителю адрес. Мы так разводимся, взмыленные после дороги и с волочащимся следом чемоданом. Дети нас встречают дома. Они взволнованы, но стараются держать лицо. Бросаю посреди гостиной сумку и, даже не отдохнув с дороги, сообщаю. «Данька, Дем, у нас с папой для вас аж целых 4 новости». «Хорошая, плохая, а какие еще?» Настораживается наш старший. Треплю его модно подстриженные волосы. «Все, все хорошие. Первое и самое главное. Операция отца прошла успешно. Вы уже в курсе. Осталось только дождаться результата. Вторая, мы только что развелись». «Развелись?» Дема широко открыл рот, чтобы что-то сказать. Да так и остался. Голубкин молчал, хмуро на меня поглядывая. «Да, это решение, собственно, вытекает из 2 следующих новостей. Во-первых, вчера у вас родился брат. Чуть приподняв брови, я даю понять, что спорить здесь не имеет смысла. Пусть привыкают к этой реальности. А во-вторых, я тоже в положении. Мое последнее сообщение имеет даже не эффект разорвавшейся бомбы, а скорее напоминает действие паралитического газа». Довольно смешно наблюдать за вытянувшимися лицами сыновей и их застывшими долговязыми фигурами. «То есть как? Я что-то не понял. А что здесь понимать? Вы у меня взрослые парни, догадливые. Вот и думайте, а я жуть как устала с дороги. Первый очнулся Данил. Конечно, ма, ляг, отдохни. И как бы мне не хотелось рвануть со всех ног к Степану, я действительно легла и уснула крепким сном без сновидений. Потому что много переживаний, долгая дорога, тяжелый разговор и долгожданный выстраданный развод. Слишком много событий для одного дня, тем более для женщины в положении. Не самой молодой женщины. Хотя нет, наверное, все-таки молодой. Сразу после завтрака спускаюсь во двор. Моя машина стоит все на том же месте. Чуть в стороне от подъезда. Разблокировав замки, осторожно сажусь за руль. Здесь долгое время не проветривалось, и аромат Степана мне как-то особенно ударяет по нервам. Проходит током по спинному мозгу. Ты только дождись, мой хороший. Ты только дождись. Пробки успели рассосаться. Я сравнительно быстро добираюсь до спорткомплекса и криво паркуюсь. Раньше бы не позволила себе ударить лицом в грязь перед мужиками. Теперь плевать. Девочки на рецепции косо на меня поглядывают, но все же провожают к Стелле. Она сидит за огромным столом, нахмурив идеальные брови. Стол завален какими-то сметами и расчетами. Она выглядит до ужаса деловой и недоступной. Раньше бы я спасовала, но не сейчас. «Здравствуй». «Здравствуй, ты что-то хотела?» «Да, хотела узнать, где сейчас находится Степан». «Не понимаю, почему ты решила, что я хоть что-то тебе скажу?» Ее темный взгляд давит на меня. Алые губы кривятся в недовольстве. Но я не в обиде. Мне даже тепло от того, что у моего мужчины есть такой преданный друг. Легкая улыбка поселяется на моих губах. «Потому что я его люблю. Достаточное основание?» «Ты его раздавила». Стелла отбрасывает ручку и немного неуклюже выбирается из кресла. За то время, что мы не виделись, ее живот значительно округлился. Она выглядит просто потрясающе. Я ловлю себя на абсолютно девчачьи тщеславные мысли о том, что тоже хочу быть такой красивой, когда и сама раздамся. Не потому, что боюсь не понравиться Степану, как это было в моих прежних отношениях, а вот просто хочу. Я знаю, Стелла, поверь, никто и ничто не накажет меня больше, чем я сама. Она меряет шагами комнату и вычитывает меня. Никогда, никогда не видела Степу таким, даже когда он пил, как последний сапожник, и когда его рвал на шметки ПТСР. Она вышагивает по кабинету на довольно высоких шпильках, и от этого мельтешения у меня начинает кружиться голова. Сглатываю, сказать мне нечего. Я знаю, что ему было плохо, я сама прошла через этот ад. «Как ты могла с ним так поступить, глупая женщина? Или ты не понимаешь, какой он клад?» Голова кружится еще сильнее. «Понимаю, Стеллочка, понимаю. Я глупая, конечно, по сравнению с ним, но ведь не настолько. Тяжело опираюсь на стол и медленно на него оседаю. «Эй, Таня, тебе нехорошо?» «Мне хорошо. Очень-очень хорошо. Ты только скажи мне, где Степа, и станет вообще идеально. Ты бледная, как стена». «Все отлично, правда. Я просто немного в положении». Скидываю взгляд. Глаза Стеллы наполняются пониманием и немного оттаивают. «Ты беременна?» «Да». Киваю головой и поспешно добавляю, боясь, что подруга Степана до сих пор сомневается в искренности моих чувств. «И разведена. Официально». «А разве ты не можешь связаться с ним вот как тогда?» Проявляет истинно женское любопытство хозяйка спорткомплекса. Я отвожу взгляд, потому что мне нелегко признаваться в этом, но все же шепчу. «Нет, у меня ничего не выходит. Я думаю, он противится». Стелла растерянно проводит по волосам. Я могу понять ее чувства. Ее одолевают сомнения, а мне почему-то страшно. Дико страшно, что она не скажет. И поэтому я, забывая обо всем, вскакиваю со стула и, ухватив ее за запястье, шепчу. «Я знаю, что он в Индии. Пожалуйста, скажи, где мне его там искать? Умоляю, Стелла, я все, что хочешь». «Успокойся, глупая, и сядь. Шатает ведь всю. Что так плохо?» Последний вопрос она задает чуть мягче. «Нет, да нет же. Ты только скажи». Мой голос срывается, Стелла взволнованно облизывает губы. «Он не в Индии». «Нет? Поверить не могу, что ошиблась. Неужели я могла обмануться?» «Нет, в Индии у него была пересадка. А дальше...» Я выдыхаю. «Не показалось. Он направлялся в Тибет». Через Индию лететь было неудобно, но Степа спешил, и это был единственный вариант. Стелла замолкает. Я понимаю, к чему была такая спешка. Он просто бежал. От себя, от меня, от боли. В который раз за все это время мое сердце мучительно сжимается. Ничего, когда-нибудь я сумею себя простить. Тогда я тоже полечу. Да постой же, куда ты полетишь? В Индию, а потом? Через Индию неудобно, говорю же. Там целая история с этим Тибетом. Требуется наличие китайской визы и специального разрешения, пермита. Меня охватывает отчаяние и какое-то нездоровое возбуждение. Кажется, еще немного, я пешком пойду. Пешком пойду. Так, надо подумать. Лола, Лола! В кабинет заглядывает запыхавшаяся администраторша. Ну-ка, свяжись с Бойченко. Нам бы Таню к Степану отправить. Да как-нибудь поскорей. Скажи, что я лично просила. Оседаю на стул и плачу. Не знаю от чего. Возможно, от бескорыстной помощи Стеллы и ее участия. Растираю слезы, провожу по волосам, а потом сама не знаю зачем, спрашиваю абсолютно не к месту. «Стелла, а ты можешь еще попросить? Я знаю, что это наглость». «Ну, говори уже». «Ты не могла бы еще на стрижку меня записать? Я хочу обриться. Наголо». «Наголо? Господи, конечно, у беременных женщин свои причуды, но такого я еще не встречала. Лола, Лола, запиши Таню к Верочке на подстричься». Я так понимаю, как можно скорей. Киваю в ответ на ее вопросительный взгляд и только сейчас понимаю, что все будет хорошо. Это был долгий путь, и километры дороги не самое страшное из того, что мне пришлось преодолеть. 2 дня перелетов и переездов, и вот нас разделяют какие-то километры. Сердце колотится, как сумасшедшее. Волнение охватывает всю меня и только усиливается по мере нашего дальнейшего продвижения. Все внутри звенит и поет. По телу проходят вибрации, как тогда, когда Степан работал со мной чашами. Я вся натянутая до звона струна. Величие открывающихся пейзажей захватывает дух и будто подчеркивает мое внутреннее состояние. Между горными хребтами зажаты долины рек. В деревнях, разбросанных по низинам, виднеются храмы с характерными позолоченными крышами. Скудная тундровая растительность опоясывает снежные пики. Край врачевания и величественных древних монастырей, в которых по сей день бормочут молитвы. Возможно, поэтому здесь сумасшедшая космическая энергетика, которая пронизывает и током устремляется вверх по телу. Это действительно крыша мира. «Мы уже на подъезде», — объясняет мой проводник. Я киваю головой, вглядываясь в открывающиеся пейзажи. Где-то здесь расположен древний затерянный монастырь, в котором Степан проходит послушание. Обычным людям туда не попасть. Храм находится вдали от туристических маршрутов, у подножия священной горы Кайлас. Не самый высокий в этом районе. Впрочем, среди других гор ее выделяет не высота, а пирамидальная форма. 4 ребра горы почти точно соответствуют основным сторонам света, а на южном склоне расположены 2 пересекающихся ровно посередине трещины, что очень напоминает свастику. Гора, окутанная мифами и легендами, она имеет огромное значение для мировоззрения всех тибетцев. 4 мировые религии считают Кайлас священным местом, местом силы. Я понимаю, почему Степан приехал именно сюда. Я понимаю. Выхожу у входа в небольшой храмовый комплекс. Вокруг безлюдно, только несколько монахов, облаченных в традиционную одежду, о чем-то тихо переговариваются в стороне. Склонив голову, следую за своим проводником. Пока он договаривается о койке для меня, я бесцельно брожу по двору. Через некоторое время набредаю на дорожку, ведущую к небольшой смотровой площадке, вид с которой захватывает дух. Не знаю, сколько вот так стою, оглушенная красотой. Потом, почувствовав чей-то взгляд, чуть поворачиваю голову. Оглянуться боюсь, боюсь ошибиться. Величественные горы окутывает тишина. Шум горных рек стихает. Ветер, не знающий покоя в здешних местах, останавливается. Иногда рай и ад разделяют всего 2 шага. Шаг вперед, шаг назад. Может быть, поэтому я так боюсь пошевелиться. Рай или ад? Рай или ад? Лысый затылок опаляет дыхание. На плоский, абсолютно плоский живот ложатся его ладони. Никогда тебя больше не отпущу.